Словно Жорж когда-то в полусне выслушал историю этой любви и только забыл ее потом. Ей казалось, что о каждом из прочитанных ею событий она могла бы рассказать заранее, еще не перевернув страницу. И Жорж вдруг поняла, что от этой женщины, такой загадочной и такой близкой, ей передались не муки, а порывы, не мелодии, не любовь или элегия, а ритм, сила, родниковая вода, кровь. Жорж готова была поклясться, что видела ее. Да нет, не только видела, знала. Да нет, не только знала. Что не только? Жорж поднялась так порывисто, что стукнулась головой о край стола. Не только знала. Это мое. Ушиб отрезвил ее. Жорж потерла шишку на затылке. Черт побери, я просто с ума сошла. Даже о завтраке забыла. Жорж была большая любительница покушать. Уж раз она забыла о завтраке, значит, потеряла душевное равновесие, но тут же спохватилась. За обеденным столом, наверстывая упущенное, она не теряла из виду только что обнаруженную ею тропку. Напрасно она твердила: «Это же идиотство!» Она тут же добавляла: «Он ведь ее любил, прежде чем я появилась на свет. И одному Богу известно, каких только историй и предположений не настроит ее женское воображение, напичканное романтизированной наукой. Еще десятки раз будут перечитаны, наизусть будут выучены несчастные письма, прежде чем их уложат в требуемом порядке. И тогда Жорж сможет при желании спорить с отцом о тех или иных событиях, о тех или иных датах. Если она не спорит, то не потому, что ей легко удержаться. В иные вечера она прикусывала себе язык, так и хотела заговорить. Проклятые предрассудки! Ну почему? Почему бы им не потолковать попросту по-дружески обо всех этих вещах? Не тема будущих бесед ее останавливала. Жорж не могла найти приличной формы для того, чтобы рассказать, как она завладела чужими тайнами, и как все это было забавно, трогательно. А он-то, бедный, сидит напротив меня и воображает, что никто не знает его тайн, не знает, что мне отлично известно, что я вижу его насквозь, вижу все его муки, его любовь, его слабости, все его раны, и осуждаю его. Осуждаю тебя, ну и наделаешь ты глупости, папочка. Не очень красиво ты выглядел, а я еще сильнее тебя за это люблю. Я набросалась его целовать. «Бедный папочка!» А Жульен не понимал, почему она называет его бедным. Жорж пустилась на розыски. Она решила, чтобы ты не стала отыскать Аннетту. Но, конечно, отец не укажет ей путь, а розыски предстояли не из легких. Имени Ривьер в справочниках не значилось. Она могла исчезнуть, могла, наконец, выйти замуж. Для того, чтобы навести справки, требовалось время. Однако Жорж напала на след сначала Аси, затем Марка, юная слава, которого все росла. Несколько раз она заходила в книжную лавку, но Аннетту не встретила, а пойти к ней на дом не решалась. Уж подняв руку, чтобы постучаться в дверь, она уходила. Напрасно Жорж старался держаться развязно. Все, мол, мне нипочем, на нее нападала странная робость. Если она увидится с Аннеттой, что она ей скажет? Ведь очень неловко очутиться лицом к лицу с такой знакомой и незнакомкой, с такой далекой и близкой женщиной, чьей тайной она, Жорж, так нескромно овладела. Аннетта, какой воображал ее себе Жорж, никогда не простит, если узнает. Она узнает с первого же слова. Жорж чувствовала. Один взгляд Аннетты, она смутится, выдаст себя. Она заранее теряла весь свой апломб и стоял, открыв рот, краснея от стыда за свое косноязычие. И, желая выйти из затруднительного положения, она, как все стеснительные люди, наверняка наговорит дерзости и, наперекор здравому смыслу, непременно выдаст самые сокровенные тайны. А тогда Аннетта взглянет на нее ледяным взглядом, захлопнет перед ней открывшуюся было дверь и прощай доверие. Ров между ними станет еще глубже. Словом, Жорж не находила в себе мужества. Однако замысла своего не оставляла. Она ждала сама, не зная чего. Ждала случай, который помог бы ей или заставил пойти на риск. Ведь должен представиться такой случай. Он непременно представится. Для большинства чающих счастливого случая он никогда не приходит, ибо их ожидание слишком пассивно. Но у Жорж и ожидание было деятельным, и хотя бы готовым к действию. Она бодрствовала, она подстерегала удачу.